401. Я создал для себя, радуясь бесчестью, великолепие боли и угасания. Я не превратил свою боль в поэму, я превратил ее в шествие. Из окна внутри меня я ошеломленно созерцаю кроваво-красные закаты, неясные сумерки беспричинных болей, под покровом которых вышагивают в процессиях моей потерянности, опасности, тяготы, неудачи моей врожденной неспособности существовать. Ребенок, которого из меня ничто не вытравило, в пеленках и охваченный жаром, все еще наблюдает за цирком, который я себе дарю. Он смеется над паяцами, которых не существует за пределами цирка, смотрит на фокусников и акробатов глазами того, кто видит в них всю жизнь. И так, без радости, но довольный, в четырех стенах моей комнаты невинно спит со своей жалкой, некрасивой и истасканной ролью вся нежданная тревога человеческой души, переливающаяся через край, все безутешное отчаяние покинутого Богом сердца. Я шагаю не по улицам, а по своей боли. Выстроившиеся в ряд дома — это непонимающие, которые окружают меня в душе. Мои шаги звучат на прогулке, как нелепый звон по покойному, как пугающий звук в окончательной ночи, как квитанция или клетка. Я отделяюсь от себя и вижу, что я дно колодца. Умер тот, кем я никогда не был. Забыл Бога тот, кем я должен был быть. Лишь пустая интерлюдия. Если бы я был музыкантом, я бы написал свой похоронный марш. Еще как написал бы. 402. Суметь перевоплотиться в камень, в пылинку. Мою душу терзает это желание. Всякий раз я нахожу все меньше вкуса во всем. Даже в том, чтобы не находить ни в чем вкуса. 403. Я не нахожу себе смысла. Жизнь гнетет. Все переживания для меня чрезмерны. Мое сердце — привилегия Бога. В каких шествиях я участвовал, что усталость от неизвестно какой роскоши убаюкивает мою ностальгию? И какие балдахины? Какие последовательности звезд? Какие ирисы? Какие флажки? Какие витражи? Из-за какой тайны под сенью деревьев прошли лучшие фантазии, которые в этом мире так вспоминают о водах, кипарисах и самшитах и находят балдахины для своих шествий только в последствиях своего воздержания? Калейдоскоп. Не говори. Тебя слишком много. Мне неприятно тебя видеть. Когда ты станешь лишь моей ностальгией? До тех пор, сколькими ты не станешь. А моя необходимость считать, что я могу тебя видеть, это лишь старый мост, по которому никто не проходит. Жизнь в этом и состоит. Другие бросили весла. Нет больше дисциплины в когортах. Утром под звон копий ушли рыцари. Твои замки остались, надеясь опустеть. Никакой ветер не покинул верхушки рядов деревьев. Бесполезные портики, спрятанная утварь, предвестие пророчеств — это принадлежит простертым сумеркам в храмах, и не сейчас, когда мы встречаемся, потому что у лип нет иных причин отбрасывать тень, кроме запоздалого движения твоих пальцев. Избыточная причина для далеких земель — договоры, заключенные витражами королей, ирисы на религиозных картинах. Кого ждет процессия? Где воспрял потерянный орел? 404. Обернуть мир вокруг наших пальцев, словно нить или ленту, которой играет женщина, мечтающая у окна. В конце концов, все сводится к стремлению почувствовать тоску так, чтобы она не причиняла боли. Было бы интересно быть двумя королями одновременно. Быть не одной душой их обоих, а обеими душами. 405. Жизнь для большинства людей — это скука, минующая так, что они ее не замечают. Нечто грустное, состоящее из радостных промежутков. Что-то вроде мгновений, когда те, кто совершает бдение при покойных, рассказывают анекдоты, чтобы провести спокойно ночь и выполнить обязанность бдения. Я всегда находил, что считать жизнь долиной слез никчемно. Да, это долина слез, но плачут в ней редко. Гейне сказал, что после великих трагедий мы всегда сморкаемся. Будучи евреем, а значит универсальным человеком, он ясно увидел универсальную природу человечества. Жизнь была бы невыносима, если бы мы ее осознавали. К счастью, мы этого не делаем. Мы живем так же бессознательно, как и животные, так же никчемно и бесполезно. И если мы и предвосхищаем смерть, а можно предположить, хотя это и не точно, что они ее не предвосхищают, то посредством стольких забвений, стольких отвлечений и отклонений, что едва ли можем сказать, что мы думаем о ней. Так мы живем, и этого мало, чтобы считать себя выше животных. Наше отличие от них заключается в чисто внешней детали, заключающейся в том, что мы говорим и пишем, и обладаем абстрактным разумом, благодаря которому мы отвлекаемся от того, что у нас есть и конкретный разум, и представляем себе невозможные вещи. Все это, впрочем, лишь случайности нашего основного организма. Речь и письмо не придают ничего нового нашему исходному инстинкту, состоящему в том, чтобы жить, не зная как. Наш абстрактный разум служит лишь для того, чтобы составлять системы или полусистемные мысли относительно того, чем является для животных пребывание под солнцем. Наше воображение невозможного доступно, пожалуй, не только нам, ведь я видел, как кошки смотрят на Луну, и я не знаю, не хотели бы ли они ее заполучить. Весь мир, вся жизнь — это пространная система бессознательностей, действующих посредством индивидуальных сознаний. Подобно тому, как из двух газов, сквозь которые проходит электрический ток, образуется жидкость, из двух сознаний — сознание нашего конкретного существа и сознание нашего абстрактного существа, сквозь которые проходят жизнь и мир, образуется высшая бессознательность. Поэтому счастлив тот, кто не думает, потому что он посредством инстинкта и органической судьбы осознает то, что все мы должны осознавать посредством заблуждения и неорганической или социальной судьбы. Счастлив тот, кто больше похож на дикарей, потому что он без усилий является таким, какими мы становимся вследствие навязанного труда, потому что он знает дорогу домой, которую мы находим только благодаря тропинкам вымысла и возвращения, потому что укорененный как дерево, он является частью пейзажа, а значит и красоты, а не как мы, мифы перехода, статисты, облаченные в живой костюм бесполезности и забвения. 406. Я полностью верю в счастье животных лишь тогда, когда мне хочется поговорить о нем как о форме некоего чувства, предположение о котором его высвечивает. Чтобы быть счастливым, нужно знать, что ты счастлив. Нет счастья в том, чтобы спать без снов. Оно есть лишь в том, чтобы просыпаться, зная, что ты спал без снов. Счастье наружно по отношению к счастью. Не бывает счастья без знания. Но знание о счастье несчастливо, потому что знать, что ты счастлив, значит знать, что ты проходишь через счастье и что затем тебе придется его оставить позади. Знать — значит убивать. В счастье, как и во всем. Однако не знать — значит не существовать. Лишь абсолют Гегеля сумел, на бумаге, быть тем и другим одновременно. Небытие и бытие не сливаются и не смешиваются в ощущениях и причинах жизни. Они исключают друг друга путем синтеза наоборот. Что делать? Вычленять мгновение как предмет и быть счастливым сейчас, в то мгновение, когда чувствуешь счастье, думая лишь о том, что чувствуешь, исключая прочее, исключая все. Заточить мысль в клетку ощущения. Вот мое кредо на этот вечер. Завтра утром его не будет, потому что завтра утром я буду другим. Во что я буду верить завтра? Не знаю, потому что нужно было бы уже быть там, чтобы узнать. Даже вечный Бог, в которого я сегодня верю, узнает об этом завтра, а не сегодня, потому что сегодня — это я, а завтра, возможно, окажется, что он никогда не существовал. 407. Бог создал меня ребенком и навсегда оставил ребенком. Но почему он позволил, чтобы жизнь била меня и отнимала у меня игрушки, оставляла меня одного на переменах, теребить такими слабыми руками голубой передник, грязный от бесконечных слез? Если я не мог жить без ласки, почему предназначенную мне ласку выставили за дверь? О, всякий раз, когда я вижу на улице плачущего ребенка, ребенка, отстраненного от остальных, больше, чем грусть ребенка, мне причиняет боль внезапный ужас моего истощенного сердца. Мне больно всей продолжительностью прочувствованной жизни. И это мои руки скручивают край передника. Это мои рты искривляются от настоящих слез. Это моя слабость, мое одиночество. И смех взрослой жизни, что проходит, использует меня, словно свет спичек, которыми чиркают о чувствительную ткань моего сердца. 408. Он пел очень нежным голосом песню из далекой страны. Музыка делала знакомыми неизвестные слова. Она казалась фаду для души, но нисколько на фаду не походила. Завуалированными словами и человеческой мелодией песня рассказывала о том, что есть в душе каждого и что никому не ведомо. Он пел в своего рода дремоте, не замечая взглядом слушающих, охваченный маленьким уличным экстазом. Собравшийся народ слушал его без заметных насмешек. Песня принадлежала всем, и слова иногда говорили с нами, раскрывая восточный секрет некой затерянной расы. Шум города не слышался, если мы к нему не прислушивались, и телеги проезжали так близко, что одна из них задела полу моего пиджака. Но я ее почувствовал, не слыша. Мы были поглощены песнею незнакомца, которая благотворно влияла на то, что в нас мечтает или не добивается. Это было уличное происшествие, и все мы заметили, как медленно вынырнул из-за угла полицейский и также медленно приблизился. На какое-то время он остановился за юношей, продававшим зонты, как человек, смотрящий на что-то. В это мгновение певец замолк. Никто ничего не сказал. Тогда полицейский вмешался. 409. Я не знаю почему, я замечаю это внезапно, я один в конторе. Неопределенно я это уже предчувствовал. В какой-то грани моего осознания себя присутствовала обширность облегчения, более глубокое дыхание различных легких. Это одно из самых любопытных ощущений, которое нам может быть даровано случайностью встреч и ошибок. Ощущение пребывания в одиночестве в доме, который обычно полон людьми, шумен или чужд. Мы вдруг обретаем ощущение полного обладания, легкой и широкой власти, обширности, как я сказал, облегчения и покоя. Как хорошо, когда тебе просторно, когда можно вслух говорить с собой, прохаживаться, не чувствуя назойливых взглядов, отдыхать, погружаясь в свои мечты, когда никто тебя не зовет. Весь дом превращается в поле, всякий зал обретает ширину сада. Все звуки посторонние, они словно принадлежат близкой, но обособленной вселенной. Мы, наконец-то, короли. К этому, в конце концов, стремимся все мы, причем самые плебеи из нас, кто знает, с большей энергией, чем прочие. Из поддельного золота. На мгновение мы становимся пенсионерами Вселенной и живем пунктуально, получая назначенные деньги без потребностей и хлопот. О, но вот по шагам на лестнице я узнаю, что кто-то поднимается ко мне. Кто-то прервет мое отвлеченное одиночество. Моя неявная империя будет захвачена варварами. Конечно, эти шаги не говорят мне, кто идет, и не напоминают мне походку того или иного знакомого мне человека. В душе есть более глухой инстинкт, который сообщает мне, что именно сюда идет тот, кто поднимается. Пока что слышны только шаги на лестнице, которую я внезапно вижу, потому что думаю о том, кто по ней поднимается. Да, это один из служащих. Он останавливается, хлопает дверь, он заходит, я вижу его целиком, и, входя, он говорит мне: «Вы один, господин Суареш?» А я отвечаю: «Да, уже давно». И тогда он говорит, снимая пиджак и глядя на другой, старый, что висит на вешалке: «Как неприятно оставаться тут одному, господин Суареш. И чем дальше, тем неприятнее». Несомненно, «Очень неприятно», — отвечаю я. «Даже сон наводит», — говорит он, уже облачившись в старый пиджак и направляясь к письменному столу. «Наводит», — соглашаюсь я с улыбкой. Затем, протягивая руку к забытому перу, я возвращаюсь, благодаря письму, к безымянной расположенности нормальной жизни. 410. Они садятся перед зеркалом всякий раз, когда могут. Говорят с нами и заигрывают глазками сами с собой. Иногда, как это случается с заигрываниями, отвлекаются от разговора. Я всегда был им симпатичен, потому что мое взрослое отвращение к моей внешности всегда вынуждало меня выбирать зеркало как предмет, к которому я поворачиваюсь спиной. Так и они инстинктивно это признавали и всегда со мной хорошо обращались. Я был юношей-слушателем, который всегда давал свободу их тщеславию и предоставлял им трибуну. В целом, они не были плохими ребятами. По отдельности они были лучше и хуже. Им были присущи щедрость и нежность, которых не заподозрить в человеке, подсчитывающем среднее арифметическое, и незастегнусность, которой трудно угадать в любом нормальном человеке. Убожество, зависть и иллюзии — так я их характеризую, и так охарактеризовал бы ту часть этой среды, которая просачивается в творчество достойных людей, порой превращающих эту обитель прибоя в выжженную землю обманутых. А в произведениях Фиалью она становилась жгучей завистью, заурядным хамом, тошнотворной неэлегантностью. Одни остроумны, другие остроумны, да и только. Третьи вообще не существуют. Остроумие в кафе делится на подтрунивание над отсутствующими и наглые шутки в адрес присутствующих. Такого рода остроумие обычно называют просто хамством. Ничто так не свидетельствует об умственной нищете, как умение проявлять остроумие только в насмешках над людьми. Я прошел, увидел и, в отличие от них, победил, потому что моя победа заключалась в том, чтобы видеть. Я определил сущность всех низших групп. Я пришел сюда, в дом, где снимаю комнату, чтобы найти ту же гнусную душу, которую раскрыли мне кафе, за исключением, слава всем богам, понятия триумфа в Париже. Хозяйка этого дома решается пойти в Авенидаш-Новош в те мгновения, когда ее охватывает иллюзия, но отправиться за границу она не осмеливается, и мое сердце приходит в умиление. От прохождения по этой могиле воли у меня осталось воспоминание о тошнотворной тоске и о некоторых остроумных анекдотах. Они идут на похороны, и кажется, будто уже по дороге на кладбище прошлое было забыто в кафе, потому что сейчас оно идет молча. И потомки никогда не узнают о них, навсегда спрятавшихся под черной громадой знамен, завоеванных словесными победами. 411. Гордость — это эмоциональная уверенность в собственном величии. Тщеславие — это эмоциональная уверенность в том, что другие видят в нас это величие или приписывают его нам. Оба чувства вовсе не обязательно сочетаются и не противостоят друг другу естественным образом. Они различны, но сочетаемы. Гордость, когда присутствует только она, не будучи усилена тщеславием, проявляется в конечном счете в виде робости. Тот, кто чувствует себя великим, не верит, тем не менее, в то, что другие считают его таковым, боится сравнить собственное мнение о себе с мнением о нем других. Тщеславие, когда присутствует только оно, не будучи усилено гордостью, что возможно, хотя и редко встречается, проявляется в конечном счете в дерзости. Человек, уверенный в том, что другие видят в нем смелость, нисколько их не опасается. Возможно, физическая отвага без тщеславия. Возможно, нравственная отвага без тщеславия. Невозможно дерзость без тщеславия. А под дерзостью подразумевается вера в инициативу. Дерзость может не сопровождаться отвагой, физической или нравственной, поскольку характеристики этого рода относятся к иному порядку и с ней несовместимы. 412. Болезненный интервал. Даже в гордости я не нахожу утешения. Чем мне гордиться, если я не являюсь создателем себя самого? И хотя мне есть чем чваниться, есть и многого такого, чем чваниться не стоит. Я покоюсь в своей жизни, И даже во сне мне не удается совершить движение, чтобы поднять себя, настолько я даже в душе лишен умения совершать усилия. Составители метафизических систем и психологических объяснений еще неопытны в страданиях. Систематизировать, объяснять, что это, если не выстраивать? И все это находить, располагать, упорядочивать, что это, если не осуществленный труд и доказательство того, что жизнь горестна? Пессимист? Нет, я не таков. Блаженны те, кому удается придать универсальность своему страданию. Я не знаю, грустен ли мир или плох, и для меня это не важно, потому что то, от чего страдают другие, мне скучно и безразлично. Если они не плачут и не стонут, что меня раздражает и причиняет неудобства, я даже плечами не пожму, увидя их страдания, настолько надо мной давлеет мое презрение к ним. Но я даже не из числа тех, кто верит, что жизнь наполовину свет, наполовину тень. Я не пессимист, я не жалуюсь на ужас жизни, я жалуюсь на ужас моей жизни. Единственный важный для меня факт — то, что я существую и страдаю, и даже не могу представить себя полностью вне моего ощущения страдания. Пессимисты — счастливые мечтатели. Они формируют мир по своему образу, и благодаря этому им удается всегда находиться дома. Больше всего мне причиняет боль разница между шумом и радостью мира и моей грустью и моим скучным молчанием. Жизнь со всеми ее болями и страхами и сутолокой должна быть красивой и радостной, как путешествие в старом дилижансе для того, у кого есть компания и кто может ее видеть. Я не могу воспринимать свое страдание даже как признак величия. Я не знаю, что это. Но я страдаю от таких ничтожных вещей. Меня ранят такие заурядные вещи, что я не осмеливаюсь этой гипотезой оскорбить гипотезу о том, что у меня, возможно, есть талант. Великолепие прекрасного заката со всей его красотой удручает меня. Созерцая его, я всегда говорю, каким довольным должен себя чувствовать тот, кто счастлив, видя это. Да и эта книга — стон. Теперь, когда она написана, «Один» уже не является самой грустной книгой в Португалии. В сравнении с моей болью, все прочие боли кажутся мне поддельными или ничтожными. Это боли счастливых людей или людей, которые живут и жалуются. Мои же боли — это боли человека, чувствующего себя заточенным в жизни, частью которой он является. Между мной и жизнью. Поэтому я вижу все то, что тревожит. А всего того, что радует, я не чувствую. И я заметил, что недуг скорее виден, чем чувствуется, а радость скорее чувствуется, чем видна. Потому что, когда не думаешь, не видишь, обретаешь некоторую удовлетворенность, вроде той, что есть у мистиков, богемы и негодяев. Но все, в конце концов, проникает в дом. Через окно наблюдения и через дверь мышления. 413. Если живешь мечтами и ради них, разбирая и вновь собирая Вселенную, отвлеченно, сильнее привязываешься к мгновениям мечтаний. Делать это сознательно, очень сознательно, от бесполезности и от того, что делаешь это. Игнорировать жизнь всем телом, терять себя в реальности со всеми чувствами, отрекаться от любви всей душой. Наполнять бесполезным песком ведра, с которыми мы идем к источнику, и опорожнять их, чтобы снова наполнить и опорожнить к вящей бесполезности. Плести гирлянды, чтобы, едва доделав их полностью и тщательно, их расплести. Взять краски и смешать их на палитре, не имея холста, на котором мы могли бы писать. Заказать камень для гравировки, не имея резца и не будучи скульптором. Обращать все в абсурд и делать бессмысленными все наши бесплодные часы. Играть в прятки с нашим осознанием жизни. Слышать с зачарованной и недоверчивой улыбкой, как часы говорят нам, что мы существуем. Видеть, как время рисует мир, и считать, что картина не только ложна, но и никчемна. Думать о противоречащих друг другу фразах, произнося вслух звуки, не являющиеся звуками, и цвета, не являющиеся цветами. Говорить и понимать, что, впрочем, невозможно, что у нас есть сознание отсутствия, у нас сознание, и что мы не то, что мы есть. Объяснять это все потаенным и парадоксальным смыслом, говоря, что в облике вещей есть иная, божественная сторона, и не слишком доверять объяснению, чтобы нам не приходилось от него отказываться. Ваять в несуществующей тишине все наши мечты о разговорах, погружать в онемение все наши мысли о действиях. И надо всем этим, словно единое синее небо, отстраненно витает ужас к жизни. 414. Но воображаемые пейзажи — лишь дым знакомых пейзажей, и тоска, с которой мы их воображаем, почти так же велика, как тоска, испытываемая при созерцании мира. 415. Воображаемые персонажи ярче и правдивее настоящих. Мой воображаемый мир для меня всегда был единственным подлинным миром. У меня никогда не было такой настоящей любви, полной жизни, крови и энергии, как та, что я испытывал к персонажам, созданным мною самим. Какое безумие! Я тоскую по ним, потому что они, как и прочие, проходят. 416. Иногда в моих диалогах с собой, изысканными вечерами воображения, в усталых сумеречных разговорах в предполагаемых салонах, я спрашиваю себя во время тех пауз в разговорах, когда я остаюсь наедине с собеседником, скорее являющимся мною, чем другими, по какой именно причине наша научная эпоха не распространила свое стремление к пониманию на искусственные предметы. А один из вопросов, на котором я задерживаюсь с большей истомой, заключается в том, почему по образцу обыкновенной психологии человеческих и подчеловеческих существ не изучается та же психология, а она должна существовать, искусственных фигур и созданий, чье существование протекает лишь на коврах и картинах. Печально представление о реальности у того, кто ограничивает ее органической стороной и не вкладывает мысль о душе в статуэтки и ткани. Где есть форма, есть и душа. Эти мои размышления наедине с собой — не праздное времяпрепровождение, а научные измышления, как и любые другие. Поэтому, прежде чем получить ответ и не получая его, я считаю возможное актуальным и предаюсь в моих внутренних рассуждениях воображаемому созерцанию возможных аспектов этого осуществленного желаемого. Десидератум. Едва я задумываюсь над этим, как внутри моего духовного образа возникают ученые, склонившиеся над гравюрами и знающие, что эти гравюры представляют собой жизни. Исследователи тканей с микроскопами вырастают из ковров. Физики из широких и колеблющихся очертаний рисунка. Химики, да, из представления о формах и цветах в картинах. Геологи из стратиграфических слоев камней. Психологи, наконец, и это самое важное, отмечающие и обобщающие одно за другим те ощущения, которые должна испытывать статуэтка, мысли, которые должны проходить через узкую психику персонажа картины или витража, безумные порывы, неудержимые страсти, случайные сопереживания и ненависть, и которые они испытывают в этих особых застывших мирах смерти, в вечных жестах барельефов, в мертвых мирах персонажей тканей. Литература и музыка больше прочих искусств открыты для изощренности психолога. Персонажи романов, как всем известно, столь же реальны, как и каждый из нас. Некоторым аспектам звуков присуща окрыленная и быстрая душа, но восприимчивая к психологии и социологии. Ведь невеждам хорошо бы это знать, общества существуют в цветах, звуках, фразах. И есть режимы и революции, царство политики и... Они существуют абсолютно без метафизики. В инструментальной совокупности симфоний, в организованной целостности романов, в квадратных метрах сложной картины, где наслаждаются, страдают и смешиваются колоритные позы воинов, влюбленных или символических персонажей. Когда разбивается чашка из моей японской коллекции, я представляю, что причиной этого была не неловкость рук служанки, а скорее беспокойство персонажей, обитавших на изгибах этой фаянсовой. Пропуск. Мрачная решимость совершить самоубийство, охватившее их, не пугает меня. Они воспользовались служанкой, как один из нас воспользовался бы револьвером. Знать это значит находиться за рамками современной науки. И я это знаю совершенно точно. 417. Я не знаю другого такого удовольствия, как чтение книг. Хотя читаю я мало. Книги — это представление мечтам, а в представлениях не нуждается тот, кто с легкостью жизни вступает в беседу с ними. Я никогда не мог читать книгу, полностью погружаясь в нее. Всегда на каждом шагу комментарий разума или воображения мешал последовательности повествования. Спустя несколько минут пишущим становился я, а то, что было написано, не находилось нигде. Мое излюбленное чтение — это повторение заурядных книг, которые спят со мной рядом у моего изголовья. Две из них не покидают меня никогда. «Риторика» отца Фигейреду и «Размышления о португальском языке» отца Фрейре. Эти книги я всегда внимательно перечитываю. И если верно, что я их уже прочитал много раз, верно и то, что ни одну из них я не читал последовательно. Этим книгам я обязан дисциплиной, которую считаю для себя почти невозможной. Правило писать объективно, закон разума, предписывающий, как должно писать. Вычурный, затворнический, смиренный стиль отца Фигейреду — это дисциплина, ласкающая мое понимание. Длинноты, почти всегда лишенные дисциплины отца Фрейре, забавляют мой дух, не утомляя его, и воспитывают меня, не доставляя мне забот. Дух этих умиротворенных эрудитов благотворно влияет на мое отсутствующее стремление быть таким, как они или как любой другой человек. Я читаю и отдаюсь во власть не чтения, а себя. Читаю и засыпаю. И словно во сне слежу за описанием риторических фигур отца Фигейреду, и в чудесных лесах я слышу, как отец Фрейре учит произносить «Магдалена», потому что «Мадалена» говорит только чернь. 418. Ненавижу читать. Я заранее испытываю отвращение к незнакомым страницам. Я способен читать лишь то, что уже знаю. У моего изголовья всегда лежит риторика отца Фигейреду, в которой я каждую ночь в тысячный раз читаю описание, выполненное в монастырском и точном португальском стиле. Риторические фигуры, чьи названия я так и не запомнил, хотя слышал их тысячу раз. Но язык убаюкивает меня. И если бы у меня не было иезуитских слов, начинающихся с «ка», я бы спал неспокойно. При этом я обязан книге отца Фигейреду с ее избыточным пуризмом, той относительной щепетильностью — это все, что у меня может быть, с которой я пишу на языке, обладающем таким свойством. И я читаю фрагмент из отца Фигейреду. «Вычурный, пустой и холодный, и это утешает меня в жизни». Или же фрагмент о фигурах, который возвращает к предисловию. Я не преувеличиваю ни на один словесный дюйм, я чувствую все это. Как другие могут читать отрывки из Библии, я читаю отрывки из риторики. У меня есть преимущество спокойствия и отсутствие набожности. 419. Никчемные вещи, присущие жизни, незначительные проявления обыденности и низменности, пыль, подчеркивающая стертой и гротескной чертой гнусность и низость моей человеческой жизни, кассовая книга, открытая перед глазами, жизнь которых мечтает обо всех востоках, безобидная шутка начальника конторы, которая оскорбляет всю вселенную, напоминание шефу, чтобы он позвонил, что это его подруга, госпожа такая-то, посреди размышления о самом несексуальном периоде эстетической и ментальной теории. Потом друзья, хорошие ребята, да, хорошие ребята, с ними так приятно говорить, обедать с ними, ужинать с ними. И все. Не знаю, почему такое мерзкое, такое гнусное, такое мелкое, вечно на складе тканей, а не на улице, вечно перед бухгалтерской книгой, а не за рубежом, вечно с шефом, а не в бесконечности. У всех есть начальник конторы, который шутит всегда не к месту, и душа которого в ее совокупности вне вселенной. У всех есть шеф и подруга шефа, и звонок по телефону всегда раздается в неподходящий момент, когда опускается восхитительный вечер, и любовницы выдумывают отговорки, или, скорее, отваживаются поговорить о друге, который пьет шикарный чай, как все мы знаем. Но у всех тех, кто мечтает, пусть даже они мечтают не в конторах в Байше и не перед вывеской склада тканей, у всех перед глазами лежит кассовая книга. Идет ли речь о женщине, на которой женился, об управлении будущим, которое достанется им по наследству, или о чем бы то ни было, при условии, что оно положительно. Все мы Мечтающие и думающие являемся помощниками бухгалтера на складе тканей или любого другого товара в какой бы то ни было байше. Мы записываем и теряем. Складываем и проходим. Закрываем отчет, и невидимый баланс всегда не в нашу пользу. Я пишу эти слова с улыбкой, но мое сердце готово разбиться. Разбиться, как ломаются вещи на куски, вдребезги, распасться на мусор, на осколки, которые относят в мусорном ведре, перекинутом через плечо к вечному грузовику всех городских управ. И все ждет открытая и разукрашенная короля, который придет и уже прибывает, потому что пыль кортежа — это новый туман на медленном востоке, и копья уже блестят вдали в своем собственном утре. 420-е. Похоронный марш. Священные фигуры неведомых иерархий, если они выстраиваются в ряд в коридорах в ожидании тебя, белокуро-нежные пажи, юноши в рассеянном сверкании обнаженных пластин в неровных отблесках шлемов и высоких уборов, в сумрачных отсветах темного золота и шелков. Все, что удручает воображение, что отдает похоронами в торжествах и утомляет в победах, мистицизм небытия, аскеза полного отрицания. Не семь пядей холодной земли, которые смыкаются над закрытыми глазами под горячим солнцем и рядом с зеленой травой, а смерть, которая одолевает нашу жизнь и сама является жизнью, мертвое присутствие в каком-то боге, в неведомом боге религии моих богов. Ганг протекает и по улице золотильщиков. В этой узкой комнате присутствуют все эпохи. Смешение, многоцветная последовательность обычаев, удаленность народов и богатое разнообразие наций. И там, в экстазе, на одинокой улице, я умею ждать смерть среди мечей и бойниц.